Глава 12. Мы познакомились с ней 2 года назад в Дубае. Разгар лета, хороший отель, 2 девушки, путешествующие в одиночку, да еще и живут в соседних номерах. Одним словом, грех было не подружиться. Тогда я очень плохо говорила по-русски, но мне везло. Жанна, как и я, отлично знала английский. Мы быстро нашли с ней общий язык и почти весь отпуск провели вместе. Затем год созванивались по WhatsApp, обменивались фото и видео. Тогда Жанна работала в одном из лучших ресторанов Москвы, откуда ее позже и переманил Денис. Она присылала мне рецепты изумительных блюд. Я отправляла ей подарки из Италии. И знаете, я всегда была не слишком сговорчивой с людьми, но общение с ней мне безумно нравилось. Наверное, я впервые встретила человека, с которым у нас было так много общего. От вкусов в одежде и музыке до запахов парфюма. За тот год мы стали гораздо ближе, чем просто курортные подружки. И однажды снова встретились, но уже на Кипре. И в один из вечеров разговорились о жизни. К тому моменту ей уже было известно, что я полжизни воспитывала своих младших, что у меня толком не было нормального детства, и она знала, как сильно я мечтала кардинально изменить свою жизнь. И Жанна неожиданно предложила: «Эль, а не хочешь рвануть в Россию?» «И что я там буду делать?» — хохотнула я. К России, конечно, я всегда относилась с большим теплом, учитывая, что здесь живет мой отец, но никогда прежде не задумывалась переехать сюда. Для меня Россия ассоциировалась с морозами и медведями, разгуливающими прямо по улицам, а еще иметь русского жениха точно не входило в мои планы. «Я помогу тебе там устроиться на работу. Как раз недавно возглавила кухню в одном из лучших отелей Москвы». «О, готовить это не мое», — рассмеялась я. «Помнишь, я тебе присылала фото пасты по твоему рецепту? На нее невозможно было смотреть без слез». «Да я не про то», — махнула рукой Жанна. «Ты ведь можешь стать менеджером, к примеру, а потом и заместителем управляющего. М? Как тебе такая идея?» «О!» — вдруг воскликнула Жанна. «А давай я тебя познакомлю с владельцем нашего отеля». Мы тогда выпили много вина, и весь этот разговор казался мне весьма комичным. Перебраться в Россию, познакомиться с владельцем отеля — все это казалось полнейшим абсурдом. Но только не Жанне. Подруга так красочно описывала этого Дениса, что у любой на моем месте загорелись бы глаза. Показала мне его фото, от которых я пришла в полный восторг. Тело, как у Геракла, смуглый, высокий, красивый. Он был однозначно в моем вкусе. «А что же ты сама не закрутишь с ним роман?» — заплетающимся языком поинтересовалась я. «У него есть принцип — не встречаться с персоналом. Еще, насколько я знаю, он очень разборчив в людях. Если понимает, что девушка с ним только из-за денег и статуса, то у нее нет шансов». Жанна отпила вино и продолжила. «Я слышала, что он любит знакомиться с девушками за границей, где о нем ничего не знают. Но раз его здесь нет, за границей, то поедешь туда», — решительно заявила тогда Жанна. Подруга обвела меня оценивающим взглядом, удовлетворенно качнула головой. «Только представь, красивая, стройная иностранка, приехавшая навестить отца, которая никогда не слышала имя Денис Золотов. Это же ход конем!» — выставила она указательный палец. «Такая девушка 100% привлечет его внимание. Осталось только подумать, где и как пройдет ваша встреча». Я не сразу загорелась этой идеей. Оставить свою большую семью в Италии и, сломя голову, лететь в столицу России, чтобы покорять сердце владельца отеля? Одна половина меня жутко боялась таких изменений, а вторая кричала. «Ты же хотела в корне изменить свою жизнь. Вот тебе шанс, хватайся!» И к концу нашего с Жанной отпуска я решила. Прилечу в Италию, сообщу семье новость, и неважно, что они скажут, я все равно куплю билет до Москвы. В конце концов, если там ничего не получится, то никогда не поздно вернуться домой. Мы с Жанной разработали план по завоеванию неприступного жениха. Я связалась с отцом, и тот с радостью согласился приютить меня у себя в московской квартире. И после разговора с матерью, которая со скрипом зубов отпустила меня в Россию, я села на самолет «Болонья-Москва». Денис возвращается на свое место и убирает телефон в карман. «Кто звонил?» — интересуюсь я. «Богдан», — отвечает он и втыкает вилку в помидор черри. Я просил его присмотреть за Анной. «Почему он так спокоен?» — с тревогой замечаю я. «Она разве не улизнула из отеля? Даже несмотря на то, что горничная наговорила ей кучу гадостей, все равно осталась». Стискиваю в руке салфетку, дыхание учащается. «И как там у них дела?» — выдавливаю я. Надеюсь, что в полумраке он не заметит, как у меня полыхают щеки. «Укладывает Даню спать», — жуя, отвечает Денис. «Вот как значит. Что ж, теперь мне пора выйти и поговорить с Жанной».